Говорил любитель поболтать Лао-цзы, если умеешь ходить, не оставляешь следы, прятал рваные кеды под шкаф. Тогда с какого сидят два боба и смеются оба, вынимая их снова. Герда, выручай, здоров неизлечим Акай, белыми ночами на кухне пьет чай. Большая бабушка со взглядом кота в доме, где жила ты, эмоцвета. Кто крайний, плескаться в окровавленной ванной. Большая бабушка со взглядом кота, и разрисована гробницы плита, и ты уже не та. Герда, выручай, здоров неизлечим Акай, белыми ночами на кухне пьет чай. Муха тоже бабочка с учебным крылом. Здесь все равно, куда сесть. У каждого здесь 36,6, и нет ничего лучше, чем есть. Герда, выручай, здоров неизлечим Акай, белыми ночами на кухне пьет чай. Герда, выручай, здоров неизлечим Акай, белыми ночами на кухне пьет чай.